Гаага, 1882. Дорогой Тео, твое письмо и его содержание были мне как нельзя более кстати. То, о чем ты говоришь, это вопрос, который, может быть, надлежит обсудить не раз. Приходится согласиться, что многое новое, в котором мы сперва усматривали движение вперед, на самом деле содержит меньше доброкачественного, чем старое. Вследствие этого скоро начинает чувствоваться потребность в сильных людях, которые могли бы вновь поправить дело. Так как речами сам я мало могу его изменить, то мне кажется довольно бесполезным писать о нем. И все-таки со своей стороны я не могу согласиться с твоей мыслью, когда ты говоришь, для меня ясно по ходу дел, что желаемые изменения наступят. Подумай только, сколько великих людей уже умерло. Или ненадолго останутся с нами. Милле, Брион, Троян, Руссо, Добиньи, Коро. И сколько еще? Уже нет. Возьми, говорю я, еще более старые имена. Лейса, Гаварни, Дегру. Называю только некоторых. Далее. Энгра, Делакруа и Жерико. Подумай только, как старо уже современное искусство. До Милле и Жюля Бретона, по-моему, было все же постоянное движение вперед. Что касается того, чтобы превзойти этих людей, не стоит даже говорить об этом. Итак, в области искусства вершина достигнута. Вполне возможно, что в грядущие годы мы увидим еще какие-нибудь хорошие вещи, но выше того, что мы уже видели, не будет. И я со своей стороны боюсь, что в ближайшие годы поднимется своего рода паника. После Милле мы страшно сдали. Слово «декаденство», которое сейчас бежит по устам или выговаривается в приукрашенном виде, смотри, Херкомера, прозвучит тогда, как набатный колокол. Довольно об этом. Я считаю тебя человеком, хорошо разбирающимся в великих людях. И считаю замечательным, что слышу от тебя время от времени вещи, мне неизвестные. Например, то, что ты пишешь о Дамье. Из коллекции портретов депутатов и прочее, из изобретений третьего сословия и революции, мне неизвестно ничего, ни одного листа. Если мне и не удалось их увидеть самому, то все же личность Дамье от твоего описания стала в моем представлении значительнее. Решительно предпочитаю слышать о таких людях, чем, например, о Салоне. Теперь относительно того, что ты пишешь мне о Ви Модерне, или лучше о том сорте бумаги, которую тебе обещал Бюго. Это как раз очень меня интересует. Если я правильно понимаю, бумага эта такова, что когда на ней делают рисунок, вероятно, автографическими чернилами, то рисунок этот, таким как он есть, без посредничества другого рисовальщика, гравера или литографа, может быть перенесен на камень, так что с него можно изготовить неограниченное количество оттисков. Значит, получается факсимиле первоначального рисунка. Если это так на самом деле, тогда будь добр, сообщи мне все сведения, какие только ты можешь узнать относительно того, как можно работать на этой бумаге. И постарайся снабдить меня ею хотя бы в небольшом количестве, дабы я мог сделать несколько проб.